Глава 12. Любовь и властелин несовместимы? В общежитие я возвращался в прескверннейшем настроении. Увы, в последнее время оно меня преследовало часто, и чем дальше, тем чаще. Каждый раз, когда сталкивался с несправедливостью. Раньше такого за собой не замечал. Наверняка это действие света, который постепенно вытеснял мою темную половину. А я раз за разом напоминал себе, что темные властелины не учатся в академиях, не спасают других, не исцеляют фейри. Наоборот, рушат академии, ввергают окружающих в бездну и наносят раны. Раньше с этим было проще. А теперь? Теперь я сам себя не узнавал и еще не понимал того нового мага, который появился в итоге. «Эрин, все в порядке?» — окликнул меня Лави. «На тебе лица нет». «Полнейшем», — заверил я эльфа. «Ребята, вы извините, мне надо побыть одному». Ник понял сразу и свернул в гости к Лави. Видимо, обсуждать произошедшее в парке. А я поднялся в свою комнату и как раз открыл дверь, когда за спиной послышался голос Лайлы. «Эрин, надо поговорить». И как только не почувствовал ее приближение. Нет, этот свет определенно меня когда-нибудь подставит под удар. «Да, конечно». Решил, что Лайла уже прознала о моей очередной стычке. «Проходи, что-то случилось?» Лейлиэль шагнула в комнату, дождалась, пока войду следом за ней, и обернулась. Лицо эльфийки искажало ярость. «Значит, уже подарки от посторонних девушек принимаешь, да?» — воскликнула она. «А еще даже месяца не прошло с нашей помолвки. Как это понимать, Эрин?» «Лайла, ты что?» — схватил разошедшуюся девушку в охапку. «Во-первых, конфеты принял Ник, а не я. Во-вторых, нас банально отравили. Если ты считаешь, что это был любовный подарок, все претензии к Фейри». «Какому Фейри? Хватит, Ринальд, я устала». Лайла казалась чужой и далекой. Я даже ее отпустил и сделал шаг назад, потому что не знал эльфийку, замершую передо мной. «Лайла, что с тобой? К чему скандал? Я не сделал ничего предосудительного». Перерасход света не кстати дал себя знать, и в голове воцарился полный сумбур. «Лайлель, ты вообще меня слушаешь?» «Зря не слушала раньше. Все время старалась видеть в тебе того, кем ты не являешься. Думала, плевать на титулы, если я тебя люблю. И что теперь? Да ты меня вообще не замечаешь как женщину. Даже заняться любовью ни разу не предложил». Вот таких обвинений мне в лицо точно ни разу не кидали. Да я как-то и думать себе запретил о том, чтобы приставать к Лайле. Во-первых, она светлая эльфийка. У них с этим строго, никаких отношений до брака. Во-вторых, у нас скоро свадьба. Не мальчик, потерплю. И в-третьих, а как она свою чистоту в первую брачную ночь собирается доказывать? Традиции королевских браков никто не отменял, и я просто не смогу взять ее в жены. То есть смогу, конечно, я же темный властелин, но к нашим детям могут быть претензии. И при дворе ее не примут. «Молчишь?» — разъяренно спросила Лайлель. «Значит, я права, и не нужна тебе ни капли». «Лайла!» — попытался ее обнять. «Что за глупости ты говоришь?» «Глупости? Значит, для тебя любые мои слова глупости?» — взвилась невеста. «Тогда я разрываю помолвку. Немедленно!» Лайла вылетела из комнаты, хорошенько приложив дверью. А я устало опустился на кровать. Ну вот, приехали. Кто-кто, а девушки меня еще не бросали. Злость подняла голову. Очень захотелось пойти и разнести чью-то комнатушку вдребезги. Я даже шаг к двери сделал, но заставил себя сесть. И кому будет лучше? Вдруг Лайла поймет, как была неправа. Раз она ушла, значит, меня не любит. Раз не любит... Недостойно темного властелина брать свое силой. Пусть катится в бездну. Сжал кулаки, и стол раскололся надвое. Тьма, ты ли это? Сам не заметил, когда и какую магию использовал. Хорошо, что не придется объяснять предателю-демону, куда подевался стол. а Ник вряд ли сильно расстроится. Старался занять голову любыми глупостями, лишь бы не думать. «Не думать! Не думать, говорю!» За столом рухнул шкаф, и испуганный Шун забился под кровать. Из груди вырвался рык. «Ненавижу светлых. Эльфиек в первую очередь. Встречу убью». Дверь открылась, и я едва сдержал рвущуюся с пальцев магию. «Эрин, ты чего?» — отшатнулся Ник. Быстро оценил произошедшую перестановку и на всякий случай сделал шаг назад. «Ринальд, ты меня слышишь? Эрин, не пугай меня». «Лучше уйди», — прохрипел я. «Пока не навредил». «Мне ты не навредишь, клятва, забыл?» И Ник показал на печать. «Что стряслось, братишка? На тебе лица нет». «Ничего». Я лег и отвернулся к стене. Гнев никуда не делся, и не хотелось бы лишиться не только невесты, но и брата. Впрочем, Никиас не осознал своего счастья и продолжил допытываться. «Эрин, не отстану, пока не скажешь». Наконец заявил он. «Какого темного творится в нашей комнате? И почему за час ты стал похож не на Эрина, а на...» «Темного властелина?» — обернулся я. «Может, потому что им и являюсь, а? Забыли? Так я напомню». «Трать свой яд на кого-то другого», — отмахнулся Ник. «Из парка ты уходил усталым, но спокойным, а теперь готов убить первого, кто попадется на пути. Просто скажи, в чем причина». «В ком?» — вздохнул, убирая со лба взмокшие волосы. «В Лайле. Она разорвала помолвку». «Что? Но зачем? Вы же любите друг друга». «Из-за конфет». Я рассмеялся. Наверное, мой смех прозвучал дико, потому что взгляд Ника потемнел. «Угомонись», — приказал брат. «Даже если вы расстались, это не повод себя доводить до состояния тихого бешенства. Потом сам жалеть будешь». «Не буду. Потребую у Редиуса портал домой, и пусть катится все в бездну». «Редиус подобные порталы открывать не может. Мы проверяли. Придется тащиться, боги, и весть куда. Потом окажешься в окрестностях Тервина, снова тащиться. И ради чего? От разбитого сердца? Опомнись, братишка. Женщины непостоянны, тебе ли не знать? Давай сделаем так. Ты примешь душ, успокоишься и ляжешь спать. А утром на свежую голову будешь решать, что делать, идет?» Слова Ника успокаивали. Хотя скорее успокаивало само чужое присутствие. Я слушал его и понимал, что брат прав. Ничего не случилось. Это просто жизнь, в которой нет вечного. Только временное, переходящее. Кто виноват, что мои чувства оказались сильнее, чем чувства Лайлы? Никто. Или я сам? Так зачем кого-то винить? Душ и вовсе подействовал как хорошее снотворное. Как вернулся в комнату и лег, помнил плохо. А когда проснулся, гудел горн, и я безнадежно опаздывал на пары. На ходу оделся, захватил шишигу и помчался в главный корпус. Первая пара предстояла у Наарин, и опоздание мне бабуля не простит. К счастью, успел за мгновение до того, как эльфийка вошла в аудиторию, а потом и вовсе замер с разинутым ртом. Наарин отказалась от летящих эльфийских платьев. Вместо этого на ней был строгий костюм, темно-синяя искрящаяся юбка в пол и светло-голубой жилет сверху белой блузы. Золотые косы бабуля обвела вокруг головы, и это странным образом подчеркнуло тонкий овал лица. Я даже залюбовался и на минуту потерял дар речи, пока Наарин не заговорила. «Доброе утро, первокурсники. Меня зовут Наарин Айльвин. Я глава 6-го эльфийского дома». Среди студентов послышался вздох удивления. «С сегодняшнего дня, пока что в качестве подготовительного курса, а во втором семестре в качестве основного, буду преподавать у вас теорию и практику портальных переходов». «Ого! А мне говорили, что портальную магию на первом курсе не изучают. Как все поменялось!» «Дабы вы не считали, что к подготовительным занятиям готовиться не надо, предупреждаю сразу. Во втором семестре будет экзамен по портальной магии. Кто его не сдаст, покинет академию. Благо, желающих занять ваши места теперь немало. И бабуля покосилась на меня. Вместе со всей группой. А я сделал вид, что меня здесь нет, самым серьезным видом изучая пустой лист конспекта. Зато нахохлился Шун, забыв, что видеть его могу только я. Да Наарин. Интересно, почему порталы? Наина передумала покидать должность? Или это специально для нашего курса? Первая лекция — основы портальной магии. Записываем, студенты. Или ждете особого приглашения? Раздался скрип стилосов. А я писал и не вникал в написанное, хотя сама тема портальной магии интересовала безгранично. В голове снова и снова прокручивал разговор с Лайлой. Неужели это и правда моя вина? Но я не сделал ничего предосудительного. «Ваше темнейшество, вы пишете слово «портальное» уже третий раз», — рявкнула на ухо Наарин. Я вздрогнул. Раздались одинокие смешки, но тут же стихли. Связываться с взбешенным властелином не хотел никто. «Прошу прощения, профессор, задумался», — спокойно ответил я. «Наарин ни капли не виновата в наших с Лайлой проблемах». «А вы тоже не веселитесь, господа?» Эльфийка обратила грозный взгляд на притихших студентов. «Так как портальная магия тесно связана с другими общемагическими дисциплинами, вам пригодятся все знания, полученные за 3 месяца вашего обучения. И если я посчитаю эти знания недостаточными, то напрошусь на экзамен и задам дополнительные вопросы». «Наарин может. Я даже не сомневался». Пока что ее боялся только собственный внук, а теперь будет еще и толпа студентов. Бабуля расширяет сферу влияния. Теперь все прилежно записывали, внимая каждому слову нового профессора. А Наарин диктовала четко, вдумчиво и предельно понятно. Я и сам не заметил, как лекция подошла к концу. И уже шел к выходу, когда Наарин перехватила меня за локоть. «Задержись на минутку, Эрин», — попросила она, запирая за студентами дверь. Сразу понял, что разговор будет о Лайле, и не ошибся. «Эрин, что у вас произошло с моей внучкой?» — прямо спросила эльфийка, глядя в глаза. «Ничего не произошло», — пожал я плечами и отвернулся. «Твоя внучка желает разорвать помолвку, и я не вижу причины препятствовать ей в этом, кроме нашего договора. Но договор можно переписать, а брак разорвать куда сложнее. Поэтому...» «Эрин, ты хоть слышишь себя со стороны?» Теплые руки Наарин опустились мне на плечи. «Ладно, Лайла, девчонка в первый раз влюбилась и блажит, но ты-то... О каком разрыве может идти речь?» «Почему ты спрашиваешь об этом у меня, а не у нее?» «Потому что из вас двоих у тебя куда более здравого смысла. Дорогой, ты же должен понимать, женская ревность, она такая. Не так взглянул, уже виновен. Давай я поговорю с ней». «Не стоит. Отношения строят двое. И вчера Лайла предельно ясно изложила мне список претензий, накопившихся за время нашего знакомства». Злость опять подняла голову, когда вспомнил минувший разговор. Захотелось рвать и метать, прямо-таки драть все окружающее на кусочки. «Тише». Ладонь Наарин коснулась моей щеки. «Понимаю, ты обижен. Но ты же мужчина, Эрин. Прости ей маленькие женские слабости. Да, Лайлу расстроила история с конфетами. А если бы вы поменялись местами, и ей бы незнакомые парни делали презенты, ты бы не разозлился?» «Ты права», — пришлось мне признать. «От этого парня не осталось бы мокрого места». «Так почему ты удивляешься? Пожалуйста, Эрин, прояви каплю благоразумия, мальчик мой». Да, Наарин была права. Эта светлая эльфийка вообще всегда говорила верные вещи. Только легче не становилось. Зато я хотя бы успокоился и снова обрел способность рассуждать. Сам виноват. Надо было сразу объяснить Лайле, что мне плевать на Ани и ее конфеты. И вообще на всех девушек в академии плевать, кроме одной. Паулина не в счет. Она на мою руку не претендует. Нариен солнечно улыбнулась. Видимо, поняла, что буря миновала, и легко пожала моей ладони. Ладно. Раз этот вопрос решили, давай перейдем к другому. Наина сказала мне одну вещь, которой я предпочла бы не верить, но... Эрин, что с твоей тьмой? Вот демон. Мало того, что устроил скандал, так еще и все рассказал своей возлюбленной. А женщины болтливы, тьма их побери. Эрин. А что с тьмой? Отдыхает она, скоро вернется. Попытался отшутиться, да не вышло. Нариен мигом посерьезнела. Значит, правда. Эрин, дорогой, о чем ты думал? Почему ничего не сказал? Ты только Энтериалю не говори. Поздно. Щеки Нариен заолели. Нари, вы сговорились, что ли? Не хватало еще, чтобы меня этот вездесущий эльф отчитывал. Вы же вроде в ссоре. Ради этого помирились. Поморщилась эльфийка. Надо же тебя спасать. От кого? Это уже переходило все пределы. От тех, кто на тебя напал, дорогой. Попробовали раз, вернуться снова. Поэтому будь так добр, не ходи один. Лучше с Ники или... Кстати, а с Каем вы почему поссорились? Из-за того, что я ему не сказал про тьму. Выпалил в ответ. Эринальд, ты бьешь рекорды легкомыслия. Хоть кто-то знал? Кто-то да. Вспомнил о Лаве. Вот кто держал рот на замке. Мой внук. Нариен правильно истолковала мое молчание. Ну, Лави, ну, проходимец, я ему устрою. Нари, не надо. Он мой друг и дал слово. Хорошо. Бабуля сделала вид, что успокоилась. Не беспокойся, милый, все будет в порядке. Главное, не злись. Все образуется, обещаю. Беги на пару к Элиону. Он опоздание не прощает. Хоть и сам еще ни разу не явился вовремя на свидание. Нариен тяжело вздохнула. Видимо, ей отношения с эльфом тоже давались нелегко. И правда, чего это я? Злюсь, как мальчишка, которого щелкнули по носу. В конце концов, мне 150. Пора уже проявить то самое здравомыслие, о котором все толкуют. Пойду к Лайле и попробую помириться.